Часть 13. Такси скрипнуло механическими тормозами и остановилось, почти уткнувшись в бампер вставшего впереди авто. Ружон вздохнул, потом обернулся и увидел, что за ними выстроилась пробка из нескольких плотных рядов автомобилей. Он посмотрел на часы. Пока что у него был запас по времени, однако если так пойдет, придется сообщить проблеме. «Эй, я ведь это не полиция», — заметил таксист. «Что ты имеешь в виду?» «А вон эти баллоны висят», — сказал водитель, указывая на беспилотные модуляторы, которые маневрировали над крышами домов. «На них эмблемы имперской санитарно-биологической службы». «И что это может быть? Угроза эпидемии?» «Все может быть», — пожал плечами таксист и вздохнул, полностью подчиняясь обстоятельствам. Его-то пробками было не удивить. Они посидели в полной тишине несколько минут, пробка не двигалась, и ничего не происходило. Но еще минут через 10 по встречной пустой полосе пронеслись два броневика, оснащенные башнями с гравитационными пушками и стационарными инициаторами, которые могли поджарить даже за метровой стеной из бетона. «Похоже, что-то серьезное», — сказал Ружон. «А вон оно что», — заметил таксист, указывая на мелкий шрифт, пробежавший по его информационной панели. Ружон стал читать, и выяснилось, что санитарно-биологическая служба призвала быть внимательными, поскольку случился выход на волю раундапа. «Раундапа? Они это серьезно?» — поразился водитель и посмотрел на Ружона. Тот только пожал плечами. «Ну, раундап — это та самая штука, которая...» — начал было он. «Да-да», — закивал водитель. «Это те самые агрессивные твари, которых даже металлическая клетка удержать не может. И их содержат в магнетронных капканах». «А в городе-то они откуда?» — удивился Ружон и невольно стал озираться. Теперь они с водителем чувствовали себя неуютно. Было заметно, что и в других машинах пассажиры и водители вертели головами, демонстрируя свою озабоченность. Одни поднимали стекла, чтобы выяснить какие-то подробности, другие, напротив, включали систему затемнения, надеясь, что раундап в случае его появления их попросту не заметит. Между тем по встречным полосам подъехало еще несколько броневиков. Их десантные отсеки открылись, и оттуда стали высаживаться здоровенные штурмовики в тяжелой броне и специальной защите. За плечами у них имелись огромные технологические кофры, из которых тянулись световоды, электрические кабели и проводники мощных охладителей. Все это было подключено к их очень громоздкому оружию. Ружон даже примерно не мог предположить, что за физические принципы лежали в основе действия этих чудовищных пушек. Массивные шлемы не имели поднимающихся забрал и были отягощены огромным количеством дополнительных блоков обрабатывающей аппаратуры. На раундап нельзя было смотреть прямо, поскольку это могло привести к повреждению рассудка. «Да зачем же они были нужны, эти раундапы, в городе?» — удивился Ружон. «Говорят, будто их показывали в зоопарке». «Зоопарки? Да какие могут быть зоопарки? На них же нельзя смотреть». «Днем нельзя. А ночью они красиво, это самое, фосфорицируют». «Люминесцируют», — поправил водитель Ружон. Неожиданно над городом зазвучали пронзительные звуки сирен. Послышались хлопки, как будто взрывались наполненные метагазом шары. Ружон увидел, как встрепенулись, а затем замерли штурмовики санитарно-биологической службы. Потом что-то промелькнуло над улицей, и стена одного из домов разлетелась кусками строительного материала, и в ней образовалась овальная пробоина примерно 3 на 4 метра. Это случилось за какие-то доли мгновения, и не успел Ружон что-то подумать, как послышались новые хлопки, и сразу несколько штурмовиков успели выстрелить из своих чудовищных пушек. Снова зазвучала сирена, и опять в один из домов врезалось нечто. Однако стену не пробило, а лишь размазалось на ней огромным темным пятном искрящейся и дымившейся субстанции, которая, как показалось Ружону, пыталась собраться воедино, но у нее не получалось. Подоспевшие штурмовики стали обрабатывать субстанцию струями ярко-желтой аэрозоли из подствольников. «Ни хрена себе!» — произнес водитель, пораженный увиденным. «Да уж», — выдохнул Ружон. Штурмовики продолжали торопливо доделывать свое дело, а им на помощь уже прибывали какие-то другие подразделения их департамента, которые стали уничтожать пятно с помощью похожих на пожарные бронзбойтов. Появились полицейские, занявшиеся разгоном самых отчаянных из зевак, не побоявшихся выглядывать из дворов на улицу. «Он сообщает, что одного все-таки поджарили», — кивнул водитель на информационную панель. Ружон тоже стал читать сообщение, где оптимистично сообщалось, что службам санитарно-биологического департамента удалось уничтожить одного из бинома Раундапа. Ружон вспомнил, что эти твари существовали только по двое, и теперь, потеряв одну половину, Раундап станет очень уязвимым. Скорее всего, его теперь быстро поймают, хотя если дать ему на отдых неделю, он обязательно восстановит недостающую половину бинома.